Глава 9. Я спешил домой, и чудное дело, я был очень доволен собою. Так, конечно, не говорят с женщинами, да еще с такими женщинами. Вернее сказать, с такой женщиной, потому что Татьяну Павловну я не считал. Может быть, никак нельзя сказать в лицо женщине такого разряда «наплевать на ваши интриги», но я сказал это и был именно этим-то и доволен. Не говоря о другом, я, по крайней мере, был уверен, что этим тоном затер все смешное, бывшее в моем положении. Но очень много думать об этом было некогда. У меня в голове сидел Крафт. Не то, чтобы он меня так уж очень мучил, но все-таки я был потрясен до основания, и даже до того, что обыкновенное человеческое чувство некоторого удовольствия при чужом несчастье, то есть когда кто сломает ногу, потеряет честь, лишится любимого существа и прочее, даже обыкновенное это чувство подлого удовлетворения бесследно уступило во мне другому, чрезвычайно цельному ощущению, именно горю, сожалению о Крафте, то есть сожалению или не знаю, но какому-то весьма сильному и доброму чувству. И этим я был тоже доволен. Удивительно, как много посторонних мыслей способно мелькнуть в уме, именно когда весь потрясен каким-нибудь колоссальным известием, которое по-настоящему должно бы было, кажется, задавить другие чувства и разогнать все посторонние мысли, особенно мелкие. А мелкие-то напротив и лезут. Помню еще, что меня всего охватила мало-помалу довольно чувствительная нервная дрожь, которая и продолжалась несколько минут, и даже все время, пока я был дома и объяснялся с Версиловым. Объяснение это последовало при странных и необыкновенных обстоятельствах. Я уже упоминал, что мы жили в особом флигеле на дворе. Эта квартира была помечена 13-м номером. Еще не войдя в ворота, я услышал женский голос, спрашивавший у кого-то громко, с нетерпением и раздражением, где квартира номер 13. Это спрашивала дама тут же близ ворота, отворив дверь в мелочную лавочку. Но ей там, кажется, ничего не ответили или даже прогнали, и она сходила с крылечка вниз с надрывом и злобой. «Да где же здесь дворник?» — прокричала она, топнув ногой. «Я давно уже узнал этот голос». «Я иду в квартиру номер 13», — подошел я к ней, кого угодно. «Я уже целый час ищу дворника, у всех спрашиваю, по всем лестницам взбиралась». «Это на дворе. Вы меня не узнаете?» Но она уже узнала меня. «Вам Версилова, вы имеете до него дело, и я тоже», — продолжал я. «Я пришел с ним распроститься навеки. Пойдемте». «Вы его сын?» «Это ничего не значит. Впрочем, положим, что сын, хотя я долгорукий и незаконно рожденный». У этого господина бездна незаконно рожденных детей. Когда требуют совесть и честь, и родной сын уходит из дому. Это еще в Библии. К тому же он получил наследство, а я не хочу разделять его и иду с трудами рук моих. Когда надо, великодушные жертвуют даже жизнью. Крафт застрелился. Крафт из-за идеи, представьте, молодой человек подавал надежды. Сюда, сюда. Мы в отдельном флигеле. А это еще в Библии. Дети от отцов уходят и свое гнездо основывают. Коли идея влечет, коли есть идея. Идея главная, в идее все. Я ей болтал в этом роде все время, пока мы взбирались к нам. Читатель, вероятно, замечает, что я себя не очень щажу и отлично, где надо, аттестую. Я хочу выучиться говорить правду. Версилов был дома. Я вошел, не сбросив пальто, она тоже. Одета она была ужасно жидко. На темном платьишке болтался сверху лоскуточек чего-то, долженствовавшее изображать плащ или мантилью. На голове у ней была старая облупленная шляпка-матроска, очень ее не красившая. Когда мы вошли в залу, мать сидела на своем обычном месте за работой, а сестра вышла поглядеть из своей комнаты и остановилась в дверях. Версилов по обыкновению ничего не делал и поднялся нам навстречу. Он уставился на меня строгим вопросительным взглядом. «Я тут ни при чем», — поспешил я отмахнуться и стал в сторонке. «Я встретил эту особу лишь у ворот. Она вас разыскивала, и никто не мог ей указать. Я же по своему собственному делу, которое буду иметь удовольствие объяснить после них». Версилов все-таки продолжал меня любопытно разглядывать. «Позвольте», — нетерпеливо начала девушка. Версилов обратился к ней. «Я долго думала, почему вам вздумалось оставить у меня вчера деньги. Я, одним словом, вот ваши деньги», — почти взвизгнула она, как давеча, и бросила пачку кредиток на стол. «Я вас в адресном столе должна была разыскивать, а то бы раньше принесла. Слушайте, вы», — повернулась она вдруг к матери, которая вся побледнела, — «я не хочу вас оскорблять. Вы имеете честный вид, и, может быть, это даже ваша дочь. Я не знаю, жена ли вы ему, но знаете, что этот господин вырезает газетные объявления, где на последние деньги публикуются гувернантки и учительницы, и ходит по этим несчастным, отыскивая бесчестные поживы и втягивая их в беду деньгами. Я не понимаю, как я могла взять от него вчера деньги. Он имел такой честный вид. Прочь ни одного слова. Вы негодяй, милостивый государь. Если б вы даже были и с честными намерениями, то я не хочу вашей милостыни, ни слова, ни слова. О, как я рада, что обличила вас теперь перед вашими женщинами! Будьте вы прокляты!» Она быстро выбежала, но с порога повернулась на одно мгновение, чтобы только крикнуть: «Вы, говорят, наследство получили!» И затем исчезла как тень. Напоминаю еще раз, это была исступленная. Версилов был глубоко поражен. Он стоял, как бы задумавшись и что-то соображая. Наконец, вдруг повернулся ко мне. «Ты ее совсем не знаешь?» Случайно давеча видел, как она бесновалась в коридоре у Васина. Визжала и проклинала вас, но в разговор не вступала, ничего не знаю, а теперь встретил у ворот. Вероятно, это та самая вчерашняя учительница, дающая уроки из арифметики. «Это та самая. Раз в жизни сделал доброе дело и... А, впрочем, что у тебя?» «Вот это письмо», — ответил я. «Объяснять считаю ненужным. Оно идет от Крафта, а тому досталось от покойного Андроникова. По содержанию узнаете. Прибавлю, что никто в целом мире не знает теперь об этом письме, кроме меня, потому что Крафт, передав мне вчера это письмо, только что я вышел от него, застрелился». Пока я говорил, запыхавшись и торопясь, он взял письмо в руки и, держа его в левой руке на отлете, внимательно следил за мной. Когда я объявил о самоубийстве Крафта, я с особым вниманием всмотрелся в его лицо, чтобы увидеть эффект. И что же? Известие не произвело ни малейшего впечатления, даже хотя бы брови поднял. Напротив, видя, что я остановился, вытащил свой лорнет, никогда не оставлявший его и висевший на черной ленте, поднес письмо к свечке и, взглянув на подпись, пристально стал разбирать его. Не могу выразить, как я был даже обижен этим высокомерным бесчувствием. Он очень хорошо должен был знать Крафта. К тому же все-таки такое необыкновенное известие. Наконец, мне натурально хотелось, чтобы оно производило эффект. Подождав с полминуты и зная, что письмо длинно, я повернулся и вышел. Чемодан мой был давно готов, оставалось упрятать лишь несколько вещей в узел. Я думал о матери и что так и не подошел к ней. Через 10 минут, когда уже я был совсем готов и хотел идти за извозчиком, вошла в мою светелку сестра. «Вот мама посылает тебе твои 60 рублей и опять просит извинить ее за то, что сказала про них Андрею Петровичу, да еще 20 рублей. Ты дал вчера за содержание свое 50, мама говорит, что больше 30 с тебя никак нельзя взять, потому что 50 на тебя не вышло, и 20 рублей посылает сдачи. Ну и спасибо, если только она говорит правду. Прощай, сестра, еду. Куда ты теперь? Пока на постоялый двор, чтоб только не ночевать в этом доме. Скажи маме, что я люблю ее. Она это знает. Она знает, что ты и Андрея Петровича тоже любишь. Как тебе не стыдно, что ты эту несчастную привел? Клянусь тебе, не я. Я ее у ворот встретил. Нет, это ты привел. Уверяю тебя. Подумай, спроси себя, и увидишь, что и ты был причиною. Я только очень рад был, что остромили Версилова. Вообрази, у него грудной ребенок от Лидии Ахмаковой. Впрочем, что ж я тебе говорю? У него грудной ребенок? Но это не его ребенок. Откуда ты слышал такую неправду? Ну, где тебе знать? Мне-то не знать. Да я же и нянчила этого ребенка в Луге. Слушай, брат, Я давно вижу, что ты совсем ни про что не знаешь, а между тем оскорбляешь Андрея Петровича, ну и маму тоже. Если он прав, то я буду виноват, вот и все. А вас я не меньше люблю. Отчего ты так покраснела, сестра? Ну вот, еще пуще теперь. Ну хорошо, а все-таки я этого князька на дуэль вызову за пощечину Версилову в Эмсе. Если Версилов был прав с Ихмаковой, так тем паче. Брат, опомнись, что ты? Благо, в суде теперь дело кончено. Ну вот, теперь побледнела. Да князь и не пойдет с тобой, — улыбнулась сквозь испуг бледную улыбкой Лиза. Тогда я публично осрамлю его. Что с тобой, Лиза? Она до того побледнела, что не могла стоять на ногах и опустилась на диван. Лиза! — послышался снизу зов матери. Она оправилась и встала. Она ласково мне улыбалась. «Брат, оставь эти пустяки или пережди до времени, пока многое узнаешь. Ты ужасно как мало знаешь. Я буду помнить, Лиза, что ты побледнела, когда услышала, что я пойду на дуэль. Да, да, вспомни и об этом», — улыбнулась она еще раз на прощание и сошла вниз. Я призвал извозчика и с его помощью вытащил из квартиры мои вещи. Никто из домашних не противоречил мне и не остановил меня. Я не зашел проститься с матерью, чтобы не встретиться с Версиловым. Когда я уже уселся на извозчика, у меня вдруг мелькнула мысль. «На Фонтанку! К Семеновскому мосту!» — скомандовал я внезапно и отправился опять к Васину.